Итак, сегодняшняя лекция посвящена теории многополярного мира. Мы переходим к третьей части нашего курса. В первом части мы познакомились с основными принципами геополитики, основные термины, основные авторы, школы, основные концепты. Во второй части мы познакомились с другой научной дисциплиной, международные отношения, тоже общим образом. И вот сейчас, в третьей части и заключительной части курса, мы попытаемся свести эти базовые методологические, теоретические подходы к некоторой конкретной картине нашего мира и того миропорядка, который строится сегодня. Соответственно, мы будем заимствовать теперь как геополитические модели, предполагая, что вы с ними знакомы, так и основные теории международных отношений. То есть мы начинаем из методологического конструктора, концептуального, с которым мы познакомились, выстраивать некоторые более конкретные модели. И результатом синтеза или пересечения геополитики и современного состояния дисциплины международных отношений является теория многополярного мира. Соответственно, давайте вообще рассмотрим для начала такое понятие, как многополярность. Отрицательное определение, что многополярность не мыслится, соответственно, как однополярность. Это почти логическая идея. Но это логическая идея, которая забывается очень часто. Многополярность является альтернативным миропорядком, чем миропорядок, основанный на принципе однополярного мира. Соответственно, когда мы говорим многополярность, мы говорим не однополярность. Что такое однополярность? Однополярность — это такое устройство, геополитическая и такая модель международного миропорядка, которая строится по принципу наличия единственного стратегического гегемона в мире, по принципу наличия единой империи. Чарльз Краутхаммер в статье в начале 90-х годов написал важный тезис в американской прессе, который назывался «Однополярный момент». Конец двухполярного мира был осмыслен Чарльзом Краутхаммером как начало однополярного мира. Многие, можно слышать такое замечание, двуполярный мир — это плюс и минус, как может мир быть однополярным? Легко, меняется симметрия из понятия плюс-минус на понятие центр-периферии. Соответственно, одно дело оппозиции двух лагерей с противоположными знаками, две империи зла или две империи добра, каждая, которая обвиняет, что она империя зла. Вот для них мы империя зла, для них, для Советского СССР была Америка империя зла, для Америки была СССР империя зла. Вот такой обмен двумя полюсами, плюс-минус, день-ночь, светлое-темное, земля-море, если в геополитических терминах, сменилось другой картиной, другой симметрией. Центр-периферия. В центре полюс, на периферии антиполюс. В центре ядро, на периферии такая провинция глобальная. Это и есть однополярный момент, который был концептуализирован в теории неореалистов Джилпина, теории, которая получила название теории гегемонистской стабильности. Есть один гегемон, Запад, который победил второго претендующего такого гегемона в лице СССР, остался единственным, и архитектура мира меняется. Это и есть однополярность или конец истории Фукуяма. История — это противостояние, это битва разных идей. История закончилась, потому что исчез второй, другой. Остался только один. И тогда, когда исчезает другой, картина между этот, другой, дуальная модель миропорядка сменилась на монистическую модель, гегемонистскую модель миропорядка, где есть центр и периферия, где есть утверждение и рассеивание этого утверждения. Потому что периферия не представляет собой в однополярном мире антитезу центру. Это такой же центр, только плохой, догоняющий развитие. То есть вот речь идет не о том, что черный и белый, а черный и, скажем, менее черный и так далее. Другая картина, где нет альтернативы черному, скажем так, где есть просто различные оттенки черного или серого. То есть на самом деле идея оппозиционных цветов меняется на идею оттенков одного и того же цвета. Наиболее он концентрирован в центре, наименее концентрирован на периферии. Но это не представляет собой двух полюсов. Это идея однополярного мира или однополярного момента. Так вот, этот однополярный момент, в чем смысл понятия «момент»? Краутхамер сказал, после гибели Советского Союза де-факто вот такая система. А Джилпин подтвердил, эта система называется системой гегемонистской стабильности, однополярный мир. Краутхамер не случайно назвал это моментом. То есть он поставил под вопрос, будет ли отныне однополярный миропорядок, как думал Буш, старший, новый мировой порядок, однополярный принципиально, или это временное состояние, по факту возникшее после краха Советского Союза. Вот это открытый вопрос, отсюда слово «момент». Проходит лет 15 после статьи Чарльза Краутхамера «Однополярный момент». Краутхамер, тот же самый, пишет следующую статью «Revising Unipolar Moment», пересмотр, ревизия однополярного момента. То есть, reality check. Он сказал, похоже, мы оказываемся в однополярном мире. Через 15 лет, анализируя свою же собственную модель однополярного момента, Краутхамер приходит к выводу, похоже, эта эпоха уже позади. That was a real moment, but this moment was in the past, пишет Краутхамер. Был такой момент однополярный, реально, 90-е годы, начало 2000-х. Но по целому ряду показателей, кризисы, 9-11, нападение Бен Ладена, поднятие ислама, укрепление России, формирование стран БРИКС и многие другие факторы показывают, что эта однополярность не стала системой той гегемонистской стабильности, прочной, надежной, постоянной, абсолютной, как казалось. Это говорит тот же, кто выдвинул концепцию однополярности, Краутхамер, и тот же Фукуяма, пересматривая свой конец истории в начале 2000-х годов, приходит к выводу, что он поторопился, что на самом деле нету конца истории, что конец истории не наступил. То есть это было, если угодно, была иллюзия определенная. Казалось, логически, если продолжать, после конца двуполярности должно наступить однополярность, и после истории, которая состояла в истории идей столкновения идеологических противоположностей, после этого идеологических противоположностей нет, все страны уже либеральные, демократические, рыночные, свободные, толерантные, поэтому, соответственно, больше им делить нечего. Национальные государства уходят в прошлое, происходит процесс транснационализации. Из политики, мировой политики, мы переходим в мировую экономику. Единственным содержанием политических процессов является открытая мировая торговля. Сети сторонников прав человека пронизывают все общества. И практически все. История закончилась. У нас есть one world, one state, one civil society. Так думал Фукуяма в 90-х годах. И так на стратегическом уровне, геополитически, осмыслял Краутхамер в тех же самых 90-х годах. Когда мы отматываем 15 лет следующий, вперед, приходим к середине 2000-х годов, 2004-2005, мы видим, что оба этих автора и еще бесчисленное множество других аналитиков говорят, все, приехали. Это не стало надежной системой мироустройства. Можно ли сказать, что на место однополярного мира, который был, по крайней мере, в качестве такой наиболее вероятной модели, которая тяготеет постбиполярная структура международных отношений, пришло что-то другое. А вот это вот сказать очень трудно. Но, тем не менее, кризис однополярности, признанные абсолютно всеми, включая Бжезинского, теоретика одного из теоретиков многополярности, всеми вообще, не теми, не только противниками однополярного мира, но на самом деле сторонниками и теоретиками однополярного мира, этот кризис признан. Это истина, но кризис не значит наличие альтернативы и не значит уход однополярного мира. Вот здесь очень важно. Поэтому на самом деле однополярность как таковая видится сегодня как ненадежная модель мироустройства, как модель в кризисе. То, что мы переживаем сегодня, это кризис однополярного мира. И тем не менее, это не просто смена однополярного мира на что-то другое. Это пока еще лишь кризис, не желающий окончиться историей. Это сбой в ее конце. Это откладывание в строительство однополярного мира. Это проблемы в однополярном мире. Это убеждение, что рано радовались, но это еще не значит, что те силы, которые строили однополярный мир, а вся холодная война и вся история Запада, особенно Америки, в последние 100 лет, была направлена к построению такой однополярности. Это было взято на вооружение американскими неоконцами в 90-е годы, 80-е, в 90-е. Они провозгласили 20-й век веком Америки, а 21-м американским веком. Это разница, что для неоконцев. Они сказали, что век Америки, это когда Америка выдвинулась в лидеры мировых государств, а в 21 веке Америка вообще должна поглотить мир, создав по своему образцу, своим центром глобальную мировую империю. E-World, так называемая. E-World. Американцы вначале боялись говорить слово империя, пока Найл Фергюсон не написал свою книгу о империи. Ну и что? Сказал, ну нормально. В 2002 году после этого была некоторая реабилитация понятия империи. Если она либеральная, то почему бы нет? Сказал Фергюсон. То есть раньше слово как F-word был использован, то есть тут даже слово фашизм люди боялись назвать, потому что это настолько страшная вещь, что говорили F-word в американском. То есть некое табуирование названия, что нельзя говорить вслух слово фашизм. Потому что если кто скажет слово фашизм, вот вдруг он имеет в виду что-то не то или плохое, соответственно, говорили F-word. Соответственно, империя звучала приблизительно так же. Тот, кто обращался к империи напрямую, это типа фашизм, национализм, там, империализм, что-то страшное, неполиткорректное, поэтому писали E-word. Вот это E-word, как email, electronic mail, а это E-word, empire. Вот это empire, империя, она на самом деле вернулась в качестве либеральной империи и как определенный проект в однополярности был провозглашен. Так вот, кризис такой модели был признан теми же, кто провозгласил ориентацию на эту модель. Таким образом, когда мы говорим, что многополярность – это не однополярность, мы имеем в виду сразу два, как минимум, смысла. Первое, что однополярность находится в кризисе и нуждается в альтернативе. И этой альтернативой мы предлагаем многополярность. И здесь можно согласиться с критиками или с теми, кто фиксирует, собственно, кризис этой однополярности. Но здесь ни в коем случае нельзя впасть в заблуждение и сказать, что многополярность уже нечто существующее. То, что по-настоящему существует в системе международных отношений, это лишь длящийся однополярный момент, перешедший из стадии оптимизма в стадию пессимизма, из стадии укрепления в стадию ослабления, из стадии атаки, офенсивности в стадию защиты, дефенсивности. То есть мы имеем дело сегодня с однополярностью, которая ведет арьергардные бои. Оборонительная однополярность. Вот это признают практически все представители современной политической науки. Это дефенсивная оборонная однополярность. Однополярный мир никуда не делся. Америка является безусловным мировым гегемоном ни одна страна несопоставима по мощи с Америкой, и поэтому на самом деле мир, в котором мы живем, это однополярный мир. Это мир, который живет под сенью и world, под сенью гегемонии, только уже вопрос о том, что является ли гегемонистская теория теорией стабильности, или это о стабильности уже говорить не совсем уместно, вот этот вопрос действительно становится открытым. Иными словами, мы находимся в однополярном мире, и который сам по себе так просто не исчезнет. Он имеет определенные предпосылки, он имеет определенные исторические корни, он имеет свою глобальную инфраструктуру, этот однополярный мир, и он длится сейчас. Следовательно, однополярный мир надо не просто зафиксировать как факт, а надо, если мы говорим о однополярности, рассматривать как революционную альтернативу существующему миропорядку. То есть, либо то, что есть сейчас, с доминацией Америки, с доминацией Запада, с проекцией глобальных ценностей на мир, с международными сетями защитников прав человека, со сторонниками либерализации и демократизации всех обществ. И это и есть форма продолжающейся, но агонизирующей однополярности. И это то, что нас атакует, это то, что пронизывает своими сетями весь мир. И world живо, вернее то, что называется и world живо, но оно в кризисе. Оно в кризисе, оно вызывает сомнения, оно вызывает отторжение, критику. Уже все больше и больше не хотят никакого e-word, не хотят никакой однополярности народов и стран. Но не хотят-то они не хотят, а тем не менее однополярность продолжает существовать. Поэтому вот это очень важный момент. Для определения многополярности необходимо в первую очередь показать, что это действенная, радикальная альтернатива однополярному миру, который находится в кризисе, но этот кризис еще не кончился. Понимаете, это разница между там больной плохо себя чувствует и больной скончался. Даже если он плохо себя чувствует, если, скорее всего, он скончается, все равно он пока живет. А живой организм – это фундаментальное отличие от мертвого, даже если слабенький живой организм. Так вот, и world живо, однополярность жива. Она болеет, тяжело болеет, похоже, что она отдаст концы, но сама по себе, может быть и нет, если кто-то не отключит кислород. Вот задача строителей многополярного мира – отключить больной однополярной системе кислород. Отправить умирающего в морг, просто завершить эпоху однополярности, открыть другую эпоху. Что это значит на практике с точки зрения международных отношений? Это означает наличие центров принятия решений. Один или не один. Если мы говорим о двуполярности, то мы говорим, что есть два пункта принятия решений, которые являются обязательными. Что значит принятие решений? За каждым решением по поводу каждой конкретной ситуации должны стоять соответствующие ресурсы, экономические, военно-стратегические, дипломатические, информационные и так далее. Кто-то говорит, конфликт двух стран, например, или двух сил в одной и той же стране, в Ливии или в Сирии. К примеру, из тех событий, которые мы сейчас наблюдаем. В случае, например, однополярного мира, кто плохой парень, кто хороший, решается в одном месте, конкретно в Вашингтоне. Дальше хор таких сотрудников американского лобби в Западной Европе подтверждает, что это плохие парни, а эти хорошие. А дальше всему миру уже принципиально навязывается, кто хороший, кто плохой парень. Где принято решение? В одном месте. Всем остальным предлагается его только прочитать и повторить. Если не согласен, помолчать. Когда мы имеем дело, например, с двухполярной системой, как в Советском Союзе, тогда в одном месте говорится, Америка говорит, вьетнамские партизаны, бандиты и террористы. Мы отправим их в международный розыск, а для того, чтобы достать их у себя на территории, мы должны оккупировать Вьетнам. Начинается Вьетнамская война. В Советском Союзе, в Москве, принимается решение. Буржуазная агрессия совершает против свободного вьетнамского народа преступное вторжение. Мы должны отправить наших инструкторов, наши самолеты, наши средства политические направить на поддержку вьетнамских партизанов или корейских, северных, американских, южных. Два полюса, два решения. Конкретные два решения. Как решается вопрос, кто прав, кто виноват? Война. Корейская, афганская, где американцы бились против нас. Это американцы нас выгнали. Никакие не афганцы. Американцы поддержали ваххабитов, Бен Ладена, Аль-Каиду и через свою структурную поддержку, пользуясь еще работой сетей внутри Советского Союза, разложили волю к отстаиванию своих наших интересов в Афганистане и выгнали нас назад. Точно, а вот как да, на предыдущих этапах в Корее силы оказались на предыдущих исторических этапах равные, поэтому пол Кореи было наших, пол Кореи ихних, а во Вьетнаме мы победили, мы их выгнали полностью. А до этого было два Вьетнама, так же как две Кореи. Одна проамериканская, южная, Сайгон, и вторая, соответственно, собственно, северно-вьетнамская. Поэтому вот конкретный момент, это не абстрактные вещи. Однополярный, двуполярный мир. Если все решения принимаются в одной точке, глобальной, значит мир однополярный. Если в двух, двуполярный. А если в больше, чем в двух, значит, соответственно, уже многополярный. В трех или там в четырех. Все это уже многополярный мир. Итак, вопрос относительно того, где сегодня принимаются решения по этим по главным ключевым конфликтным вопросам современной политики, он находится очень в таком сложном контексте. Американцы и Запад претендуют, что мир продолжает быть однополярным, поэтому Асад плохой парень, поэтому его надо убить. А все, кто против Асада, что бы они ни делали, хорошие ребята, даже если они там издают фетву о возможности насилования, благородное исламское насилование сирийских женщин. Неважно, это, конечно, там правозащитники даже не очень нравится, но они помалкивают, что решения принимаются фундаментально. Всем остальным просто прочитать и принять к исполнению. Асад должен уйти. Почему, к чему? Потому что он плохо решает Вашингтон. И вот тот, кто думает иначе, тот становится очень плохим парнем, на самом деле. Он становится международным террористом, он становится коррумпированным немедленно, он становится несоблюдающим права человека, и место его в Гуантанамо или в Гаагском трибунале. Почему? Потому что структуры однополярности никуда не делись. Структуры однополярности здесь и сейчас, они имплементированы в нашу ситуацию, и протест Москвы и Пекина в отношении Сирии, не говоря уже о протесте Тегерана, они пока еще в глобальной системе международных отношений рассматриваются как такое досадное, скандальное, такой панк-ход. Потому что на самом деле по умолчанию в дискурсе по международных отношениях России бы надо заняться самой собой, немедленно отпустить Ходорковского, там извиниться перед Познером, вот задачи какие у России. И вот она ее должна решать, а не поддерживать кровавого диктатора Асада с точки зрения однополярного мира. Есть ли такого рода посыл в современной политике однополярного? Конечно, есть, мы видим его каждый день. Но что происходит? Путин, Китай, Иран, третье поколение корейских, севернокорейских руководителей держатся. Держатся, кто-то сдается, а кто-то держится. Если держатся, значит этот однополярный мир до конца еще и world не доминирует. Значит, какая-то ситуация сопротивления вот этому глобальному миропорядку есть, система сопротивления. А вот какова она, никто не может сказать, является ли это эпизодом наличия этого сопротивления, либо это какой-то образ совершенно альтернативной модели, и Москва всерьез, как и Пекин, всерьез решили настаивать на том, что принятие решения относительно кто плохой, а кто хороший парень в спорных вопросах, будет вопросом мирового консенсуса. Что значит мирового консенсуса? Значит, Китай и Россия должны предоставить такое количество боеголовок, такой уровень, показатель роста ВВП, который заставит принимающих решения о ликвидации Асада задуматься. Такие же системы влияния, такие же системы информационного контроля, такой же контроль над дискурсом. Не случайно Хиллари Клинтон сказала, что есть одна проблема, которая очень мешает, несколько лет назад, до своего ухода с поста госсекретаря США, выступая в Конгрессе, она сказала, есть одна проблема, Russia Today. Russia Today – это очень серьезное информационное средство России, которое описывает международную ситуацию не так, как описывают подконтрольные нам мировые глобальные СМИ, CNN, BBC и так далее. Она дает свою версию. И делает это, если бы на своем русском языке, это черт с ними, она делает это на нашем языке. Таким образом, наши средства, наши модели глобальной пропаганды в своих интересах русские взяли на свое вооружение. Это слабенькая, маленькая компания, ее не показывают Russia Today далеко во всех отелях и во всех спутниках, но все больше и больше миллионы людей по всему миру черпают информацию из второго источника. Это признак атаки на информационную однополярность. То есть сопротивление информационной однополярности, элемент, если угодно, набросок вот той многополярности, о которой мы говорим. Но на самом деле это далеко еще не факт, это недостаточно для того, чтобы говорить о наступившей многополярности. Пока есть однополярность. При этом, чем еще не является многополярный мир? Он не является возвратом к вестфальской системе, то есть классическому реализму. С точки зрения классического реализма, каждое государство суверенно. Сегодняшний уровень, скажем, ну, такое как бы честности в международных отношениях однозначно сводится к тому, что суверенитет суверенитету рознь. Все государства равны, но есть государства, которые равнее других. Отсюда возникает иерархия суверенитетов или такое представление, как дефолтный суверенитет. Этот дефолтный суверенитет означает, что государство признано суверенным, а на самом деле оно таким не является. У него, оно может вести себя как хочет, и поэтому к нему можно применить реалистскую парадигму. Но мы смотрим, когда на практике, мы видим, что есть такие государства, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не смогут и не будут вести себя как суверенные единицы, юницы. Соответственно, идея того, что национальное государство вестфальской модели может быть полюсом многополярной системы, как это было раньше, до двуполярного мира, еще раньше, особенно в 19 веке, по крайней мере в Европе, в европейской политике 19 века, где действительно каждое суверенное государство обладало в какой-то мере суверенитетом, вот в течение столетия, 20-го столетия, это положение дел было ликвидировано. Сегодня государство суверенно не является и не может являться суверенным, полноценно. Поэтому суверенным является сегодня только несколько государств, причем актуально суверенно вообще одно, по-настоящему суверенно только Соединенные Штаты Америки. Все остальные являются вассалами, иногда послушными, иногда строптивыми, но вассалами США. Все страны мира, включая Китай, являются вассалами США. Соответственно, суверенитет, для того, чтобы говорить о суверенитете не однополярного мира, а многополярного, необходимо еще сопоставимый с американским суверенитет создать. То есть речь идет о том, что полюс многополярного мира должен быть хотя бы асимметрично, но и относительно, но суверенным перед лицом возможного конфликта с США. Естественно, ни одна страна самостоятельно не обладает такими возможностями в одиночку. И Советский Союз, который не в одиночку пытался противостоять США и Западу, проиграл даже в более лучших условиях. Тем более сегодня Россия, которая потеряла все, вот тот огромный пояс влияния мирового и на своей территории, и за пределами территории, потому что СНГ, это СССР или Царская империя, это не что иное, как единая большая Россия, потеряв все свои инструменты, все сети, все возможности, естественно, не может быть полюсом многополярного мира в одиночку. Не может быть полюсом многополярного мира сегодня и Китай, в силу того, что его военно-техническое развитие и много других исторические и идеологические модели не обладают той степенью универсальности, которая необходима для того, чтобы воспринимать его как полноценный полюс. Соответственно, для того, чтобы говорить о полюсе многополярного мира, надо говорить о проекте. То есть об интеграционном проекте, который может объединить некоторые национальные государства, например, близко лежащие или просто сходные по мировоззрению, по идеологии, по уровню экономического, социального, культурного развития, в нечто цельное. К примеру, чисто теоретически, таким полюсом могла бы быть Европа. Потому что по уровню экономического развития, амбиций политических, исторического опыта, у Европы есть возможность по некоторым вопросам конкурировать с США. Но у Европы патологически не хватает для этого военно-стратегического самостоятельности. Она является придатком для НАТО и не обладает геополитической консолидацией. Другим, еще более вероятным оппонентом в этом многополярном мире и самым, пожалуй, первостепенным кандидатом на статус полюса многополярного мира является Китай. Вот тут мы видим такой процесс экономического развития, технологического рывка, мощи, консолидации, жесткого политического управления, необходимого для того, чтобы ресурсы эти не развалились, в лице диктатуры коммунистической партии, которая оказалась чрезвычайно эффективной в 21 веке. Нам говорили, что централизованная система управления, партократия – это провальные вещи. Китай демонстрирует, что благодаря, а не вопреки компартии, можно сохранить страну, раз, и контролировать расцвет либеральной экономики, два, чтобы он не развалил страну. Не будь диктатурой компартии в Китае сегодня, идеологической, политической диктатуры с расстрелами, с очень жесткими репрессиями, бедные континентальные территории Китая и богатые, сверхразвитые береговые немедленно бы просто вошли в то противостояние, которого от Китая бы не осталось ничего, плюс этническое противоречие, плюс Тибет, внутренняя Монголия, Синьцзянь с мусульманами, уйгурами и конец. Просто вообще непонимание южных китайцев и северных, поскольку они даже на языке друг друга не понимают, только письменность общая. Соответственно, развалить Китай было бы очень легко, и вместо гиганта, который претендует на второй полюс в мире, мы бы получили бы такое вот кровавое недоразумение, как у многих других частях света. Соответственно, ну, то, что китайцы прекрасно использовали, другие страны, например, мы вот совершенно не использовали, у нас это было в минус, у них в плюс. Россия явно является кандидатом на полюс многополярного мира, но для этого и надо немедленно присоединить к себе постсоветское пространство назад, как минимум, и то это самое малое. То есть реализовать Евразийский союз, о котором говорит Путин. Опять мы реалити-чек. Завоевать мы не сможем, а присоединить как-то по-другому вполне. Что-то уже получается, что-то не получается. Но и у китайцев что-то получается, что-то не получается. И у американцев что-то получается, что-то не получается. Речь идет о проектах. Дальше. Объединить эти территории в единый военно-стратегический блок. От многих стран СНГ нам нужны не столько их экономика, хотя энергетика, например, казахская и стратегическое положение Беларуси – ключевые жизненные условия для нашего дальнейшего превращения в полюс многополярного мира. Вопрос Украины стоит в центре внимания, потому что Бжезинский ясно понимает, что если Украина не будет евразийской, значит, она будет проамериканской, даже не проевропейской, будет создавать санитарный кордон для того, чтобы ссорить Россию с Европой, и эти функции, в общем, оранжевая Украина и выполняла. Но нам важно в отношении других стран стратегические посты, то есть ценность Киргизии, Таджикистана, например, Узбекистана определяется не столько тем, что они могут дать экономически или индустриально, они стратегически важные территории, которые не могут быть нейтральными при организации многополярного мира. Если они не будут нашими, они будут американскими. Если они будут американскими, значит, мы будем постепенно терять и наши собственные территории. Потому что здесь это игра с нулевым результатом. Все, что не наше, все ихнее, все враждебное. Все, что ихнее, то уже не наше и враждебное нам. Соответственно, борьба за постсоветское пространство, которая была так остро видна в эпоху Ющенко, когда оранжевая Украина пыталась встать на проамериканский путь вопреки своей восточной пророссийской части, еще более жесткий этап борьбы с Саакашвили, который, присягнув Западу, потом, на самом деле, решил установить свой контроль над Абхазией и Южной Осетией, которые тяготели, находились под таким неявным протекторатом России, полагаясь на своих американских друзей. И вот тоже очень важный момент кризиса однополярного мира. Американцы дали обещание Саакашвили прийти на помощь в тот момент, когда он примется за геноцид южных осетин, а потом и абхазцев. И, в общем-то, у них все неплохо получалось. И стратегически Саакашвили, когда он начал атаку на Цхинвал, действовал логично, очень правильно. Потому что, если бы все было по плану, в самом деле, то российская сеть агентов влияния, проамериканское либеральное лобби, должно было бы задержать решение Путина о введении и Медведева о введении войск, так все было задумано, они отдыхали, смотрели гимнасток в Китае. За это время из Тамарашени вооруженные базы с американскими инспекторами прорывались, легко прорывались к Рокскому тоннелю, откуда заходили основные войска из России. Рокский тоннель взорвать не составляет никакого труда, там вот маленькая такая колея совершенно... Просто почти грузины почти вышли, взорвав Рокский тоннель и сдерживая путем того, что не начинайте мировую войну, давайте жить дружно, все пацифисты, либералы поднимаются, блокируют Медведева, на которую была ставка. За это время грузинские войска уничтожают южных осетин, от них не остается вообще никого. Северная Осетина, увидев, что половина народа исчезла, выступают, почему Путин их и Медведев России не поддержали, штурмуют склады с оружием. Все, значит, на Северном Кавказе появляются немедленно ингуши, которые, видят, что половина осетин уже нет, начинают говорить о пригородном районе. И уже все это пошло, дальше втягиваются все остальные, мы теряем Северный Кавказ, теряем Россию. И вот, соответственно, борьба за Грузию, за постсоветское пространство была ключевой. Все висело на волоске в августе 2008 года. Все на волоске. И американцы заходили и свне, и изнутри, и через сети влияния, и напрямую. По факту, ничего они сделать против российского вторжения не смогли. Россия вводит войска в Южной Осетии, в Абхазию, вышибает грузинские войска под американскими кураторами и признает еще политически независимость этих двух государств. Все. И вы говорите однополярность? Вот такой однополярности действительно не бывает, что пугали, давили эффективно, здесь либералы поднялись, эхо Москвы предоставило грузинским агрессорам трибуну. Казалось бы, все хорошо идет, все должно сработать. Путин должен посмотреть гимнастов, Медведев вообще, понятно, что у него большие ставки. Никто не делал, и напрасно не делали, и Путин вернулся, и Медведев повел себя совершенно адекватно. И несмотря на внешний вид, все было потом оформлено в самых таких классических патриотических традициях. То есть наши национальные интересы, наша зона влияния, наши люди в Абхазии, Осетии, мы своих не сдаем. Все. Это был фундаментальный тест на то, в каком мире мы живем. Если бы мы жили в однополярном мире, как при Горбачеве и при Ельцине, который строился, мы бы просто посмотрели все на это, потом сказали, что осетины сами виноваты в этом, потому что они там водку паленую гнали. И, соответственно, абхазы вообще неизвестно кто они, там мусульмане нам не друзья, а грузины православные, они носители прекрасного демократического начала, либерального, мы бы только их поздравили. В 90-е годы так оно и было, мы сдавали своих, мы... радовались своим собственным поражением. Но оказалось, что за эти годы изменилась сама структура миропорядка. И в 2008 году был тест на то, в каком мире мы живем. И этот мир 2008 года оказался явно после однополярного момента. Он еще не многополярный, но Москва приняла решение независимо от своего сюзерена. Независимо. Приняла решение, как принимает решение свободный, суверенный человек. Потом второе решение, такое мы сейчас принимаем по Сирии, поддерживая Асада. Американцы говорят, это плохой парень. Русские говорят, да. Вот, а мы так не считаем. Потому что у нас там базы, а у вас нету. Все, разговор реалиста с реалистом, но идет многополярный мир, который должен строиться, исходя из интеграционных процессов. У русских есть у нас ядерное оружие, историческое мессианство, стремление противостоять Западу на всех этапах нашей истории, от православной, когда это было против западного христианства, советское, идеологическое, сегодня просто отстаивая наш суверенитет без какой-то большой идеи, просто за справедливый и многополярный миропорядок, но у нас есть это очень важно. В нашей истории существует тысячелетняя идея отстаивания самобытности нашего общества, которая глубоко проникла в наш народ, в наши элиты в том числе. Поэтому это очень важный фактор. Плюс у нас есть ядерное оружие, оставшееся с двуполярного мира. Это огромный фактор. Взорвать мы его в конечном итоге всегда можем, тем самым остановить оккупантов. Ну, если вот, смотрите, террористы добиваются своих целей, один человек там за взрывчатки обложился, вокруг него весь мир начинает прыгать с фотоаппаратами. А если мы ядерным оружием вот так вот обвяжемся, скажем, ну-ка, ребята, вы пошли вон отсюда, с нашей территории. Так не то слово, просто мы не увидим, там пятки засверкают просто. Это да, именно так, но жизнь есть жизнь, они не так же ведут себя, по сути дела, со своими пятыми колоннами просто. Ничего личного, как Жириновский сказал, I have tricked him, про Горбачева. Почему вы не вышли из НАТО в Германии, обещали это Горбачеву? Мы просто его обманули, ничего личного. Поэтому на самом деле в политике другие стандарты. Соответственно, есть ли такая возможность? Есть. Закончен ли полюс современной России многополярного мира? Нет. Нет. Это вот того, что мы имеем, это недостаточно. Это только начальный стартовый капитал, который мы можем правильно обратить исторически, а можем неправильно. Мы можем провалить его, как провалили гораздо в лучших условиях ситуацию, а можем нарастить. И то зависит от эффективности нашего политического руководства, его прозорливости, воли, глубины понимания ситуации, решимости, укорененности в исторической традиции России, преданности суверенитету, понимания тех процессов, которые идут вокруг нас. И еще один важный момент по поводу многополярного мира, что сегодня ни одно интеграционное начинание альтернативной американской однополярности, вот это E-World, этой империи, которая продолжает существовать, не имеет никаких шансов закончиться успехом, если синхронно не будут проходить координированные действия с другими интеграционными процессами. Просто, если все будут безучастны, Америка, конечно, не позволит интегрироваться никому из своих потенциальных конкурентов. И возможно, что события по развалу Европы, которые начинают постепенно осознавать свои собственные геополитические интересы, отличные от интересов атлантизма, и является одной из стратегий для подрыва европейского единства. Вы, наверное, слышали, что сейчас в Европе фигурирует такое слово «пикс». ПИКС – это Португалия, Италия, Греция, Испания, Спейн по-английски. Страны Южной Европы, которые страны Северной Европы называют буквально открыто лентяями, проходимцами, иждивенцами, которые существуют за счет того, что Северная Европа вкалывает, а Южная Европа только отдыхает на этом, получая огромные привилегии от Евросоюза с его высокой степенью социальной защиты, при этом абсолютно не соблюдая никаких фундаментальных правил по реальной такой изматывающей северноевропейской работе. Соответственно, с этим связан греческий кризис и остальные Южной Европы. Так вот, страны ПИКС официально попросили в Евросоюзе не называть их странами ПИКС. Представляете, до чего дошло? ПИКС — это свиньи. То есть вот страны ПИКС, как звучит, попросили не называть себя больше свиньями. Европейские страны, члены Евросоюза, это не Украина, которая туда собирается, или там Турция. Это уже такие вот... А как вы думаете, там называют выходцев из Восточной Европы, там... Это уже там и таких приличных слов-то нет в евроязыке политкорректном. Соответственно, все это, возможно, является специально спланированной тактикой по ослаблению европейского единства. Потому что если Европа стала бы самостоятельной геополитической единицей, то, возможно, в ее лице американцы увидели бы конкурента. И такого конкурента они в ее лице увидели в эпоху 2003 году вторжение в Ирак, когда возникла эфемерная ось Париж-Берлин-Москва, и когда американские стратеги стали говорить о Peking Cherry Strategy, о друзьях Дороти. Когда, я напомню, была ситуация, американцы уже совершенно без всяких аргументов решили вторгнуться в Ирак и убить, повесить Саддам Хусейна, основываясь на том, что он якобы скрывает у себя Аль-Каиду и обладает ядерным оружием, потом не нашли никакого следа в подтверждении этого. Но три руководителя крупных государств, Ширак Франции, Шрёдер Германии и Путин России, заявили о том, что они не согласны с вторжением Америки в Ирак. То есть продемонстрировали признаки многополярности. Европейско-евразийской многополярности, европейско-русской. И вот идея Peking Cherry Strategy, очень хороший образ, идея собирания вишен в истории про волшебника страны Оз, где друзья Дороти, каждый из которых чего-то не достает, там у страшилы вместо мозгов солома, у льва сердце, нет смелости, а у железного дровосека он просто робот, киборг, бессердечный. Соответственно, каждому чего-то не достает, и в принципе они все лузеры такие вот, друзья Дороти. Но, когда они собираются вместе, один безмозглый, другой трусливый, третий бессердечный, четвертый просто песик какой-то, который там, совсем ничего не способен, они тем не менее составляют серьезную команду, такое, как бы, которая способна осуществить какой-то dump and dumber, такие, способны осуществить некоторое историческое действие, которое огромному рациональному гиганту в лице США может доставить серьезные неприятности. Таким образом, в принципе, там Франции не хватает экономики, Германии не хватает политической воли, России, обвешенной вот этим ядерным поясом Шахида, не хватает ни экономики, ни политической внятности. И тем не менее, все они, все эти друзья Дороти, могут составить колоссальные неприятности нам, считают американцы. Поэтому с Европой надо поосторожнее. Если они могут выступать в некоторых случаях как самостоятельный полюс принятия решений, пусть и в комбинации с русским медведем, это уже опасно. И надо бы как бы позаботиться о том, чтобы Европы не существовало. Вот в тот период как раз такого рода аналитика и даже некоторые неоконсервативные мыслители говорят, кто враг Америки сегодня? Это Франция. То есть, да, на полном серьезе, кто главный враг Америки? Они претендуют на совершенно другую картину мироустройства, чем мы. Они об этом говорят открыто. То есть, это была волна, потом поменяли, кстати, Шредера и Ширака, поменяли и нашего, но наш вернулся, поставив более приемлемых для Америки, более таких сговорчивых представителей. Но не все так просто. Это стратегия Peking Cherry, собирание вишен друзьями Дороти, она на самом деле является неким таким мерцающим фактором возможности. Это многополярность, которая может быть, которой нет, но которая все время еще, все еще может быть. Это не просто фантомная боль, это некоторые новые стратегии. Вот приблизительно какой контекст той многополярности, с которой мы имеем дело. Это еще не факт. Это еще не миропорядок. Это еще не состоявшееся нечто. Это наброски, которые, как бы, как Маркс говорил, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Вот то, с чем мы имеем дело. Но этот призрак коммунизма серьезен. Прошло несколько десятилетий, и этот призрак приобрел плоть и кровь. Вообще значение призраков колоссально в истории. Если что-то существует виртуально, если что-то существует как утопия, если что-то существует как проект и бродит в сознании людей, пусть даже смутно, поэтов, философов, мыслителей, политологов, ученых, это очень вероятно может стать реальностью. Как Хаксли говорил, самое страшное в утопиях в том, что все они сбываются. Самое страшное в утопиях, что все они сбываются. То, что не может сбыться, то и сбывается. И вот нет ничего более хрупкого, чем статус-кво. Когда мы смотрим на мир и думаем, ну вот это надежно, скорее всего, там через секунду оно развалится. То есть вот Сегодня мы имеем дело таким образом, если говорить об онтологическом статусе многополярности, с призрачной многополярностью, с призраком многополярности. Гешпенст по-немецки. То есть и этот призрак многополярности, он мерцает, он то есть, то нет. То есть Путин, Шрёдер, Ширак, то не Ширак, а не Путина, не Шрёдера, нет. Потом опять, раз, смотришь, появился Путин, уже часть. Восстанавливается. То ли есть ограничения американской гегемонии, то ли опять нет. Соответственно, что, поэтому вот очень важно с геополитической точки зрения фиксировать этот призрачный характер онтологии многополярности. Призрачный во всех смыслах. Она может быть, она собирается, она сгущается. Но мы знаем, что даже если туча сгущается, не всегда кончается все дождем. По крайней мере, часто кончается дождем. Иногда тучи разгоняются. Вот многополярность сегодня в таком подвешенном, suspended state, в подвешенном состоянии. То есть она намечается, ее признаки мы можем увидеть, мы можем уже даже какие-то моменты зафиксировать как реалити-чек, как проверка реальности. Но с другой стороны, говорить о том, что многополярность состоялась, что это уже необратимо, что это факт, говорить, конечно, невозможно. Соответственно, вот эта призрачная онтология, это то, с чем мы имеем дело. Можно тогда назвать еще другие, такие же призрачные, такие же двусмысленные, такие же реверсивные и обратимые еще, пока обратимые, признаки многополярности. Например, БРИКС. Да, нам скажут, что это О'Нейл из Goldman Sachs предложил такую модель о том, того, что некоторые страны второго мира, такие как Бразилия, Индия, Китай и Россия, позже к этому прибавилась Южная Африка, БРИК, превратился в БРИКС, имеют шансы в будущем стать ведущей экономико-политической силой в мире по мере ослабления глобального Запада. Вот в чем был прогноз группы Goldman Sachs, БРИК, и инвестиционные пакеты в эти страны. Эта идея, совершенно искусственная, такая как бы на бумаге написанная экономистами, была подхвачена лидерами стран БРИК. Стали саммиты БРИК и БРИКС потом создаваться. И так постепенно сегодня последний саммит БРИК, стран БРИКС, постановил о создании своих инвестиционных институтов, институтов второго мира. 100-миллиардные для начала, это микроскопические, конечно, деньги, но уже кое-что. Это начало. То есть речь идет о том, что этот виртуальный концепт БРИК в наше время стал всерьез реализовываться в международных договорах, в саммитах, встречах, в проектах, в институтах, конкретных институтах, которые под БРИК создаются. Это одна из форм. Вы что такое БРИК? Это, конечно, еще одно проявление БРИКС, мерцающей многополярности. Многополярности, которая вот-вот может состояться. Многополярности, которая подкрадывается, которая подходит, которая так накатывает. Эта многополярность не жестко конфликтна, эта многополярность не выдвигает революционные модели демонтажа глобальной империи. Эта многополярность пока в лице министров иностранных дел и президентов этих стран, как правило, кроме за исключением Мюнхенской речи Путина, не бросает однополярному миропорядку прямого вызова. Потому что Индия вообще очень фундаментально связана с Америкой, в том числе и стратегически. Китай зависит от американских рынков и так далее. Это не настоящая многополярность, это квазимногополярность. Но это уже кое-что, потому что вот этот стакан полунаполненный, полупустой. Мы можем по-разному смотреть. Смотрите, это вот все-таки это стакан с водой или не с водой? Но какой же он с водой, когда он на полупустой? Но он, с другой стороны, наполовину полный. Вот такое мы можем по-разному рассмотреть. БРИКС как неэффективную конвенцию, условность, а можем как зачаток и зародыш новой стратегии. Неизвестно, кто будет держателем этой золотой акции, 51 туда или 51 туда. Сейчас все застыло, мы живем в интересное время, когда время транзиции, время, которое само по себе колеблется, дрожит перед каким-то решением. Решение не принято, решение между однополярностью и многополярностью дрожит, вибрирует. Мы еще не знаем, это точка бифуркации, мы не знаем направо или налево, мы не знаем, кто будет держать на этом золотой акции. Не знаем, как решится этот фундаментальный вопрос о выборе исторического будущего и структуры нового миропорядка. И тем не менее, мерцающая многополярность, призрачная антология многополярного мира, она налицо. И БРИКС является ярким, внятным, виртуальным имиджем такой многополярности. Еще ищем. ШОС. Шанхайская организация сотрудничества. Другой многополярный блок в лице, конечно, лежит, в центре лежит Россия и Китай. Как они между собой договариваются, как они перераспределяют зоны влияния в Центральной Азии на свои сателлитные, пока еще в большинстве сателлитные в отношении России, зоны влияния среднеазиатских государств. Но, тем не менее, это проект, это альянс, это ось Москва-Пекин, вокруг которой строятся не только экономические, но уже и военно-стратегические, пока очень-очень слабенькие проекты, такие как совместные российско-китайские учения в рамках ШОС. Военные учения, что это как не отдаленный, реверсивный, то есть могущий быть упраздненным в любой момент, как не зародыш, тем не менее, виртуального военного блока. Если Россия и Китай вместе, ни одна из этих стран не может доминировать на другой, мы более-менее асимметрично равны, и китайцы нас превосходят, во-первых, в политической адекватности, политического планирования, потому что они решили сложнейшую проблему с успехом, мы в это время провалились фундаментально. Они нас превосходят экономически, политически и в каком-то смысле с точки зрения внятной, последовательной политики международных отношений. Но мы превосходим их по другим параметрам. В территории, в энергетике, в политическом опыте независимости, в понимании западных и глобальных процессов гораздо лучше, чем китайцы. Мы наполовину все-таки европейцы, и эта половина сообщает нам, 49% европейцев сообщает второй евразийской, уже собственно русской, такой евразийской половине, сухопутной, континентальной, что происходит на Западе. То есть половина нашего сознания как минимум западная, а у китайцев все не западное. Это их плюс, это их минус. Соответственно, и еще мы имеем, я говорил, ядерное оружие, мы имеем историю фундаментального противостояния тысячелетнего Запада, Западу. Китай к этому процессу подключился совсем недавно, у него маленький опыт. Он еще не знает, насколько Запад чудовищен и ужасен. А мы это знаем, мы уже давно это поняли, построили нашу историю на этом знании, на этой интуиции. Соответственно, мы много можем чем быть полезными китайцам. И китайцы могут много чем быть полезными нам. И сегодня, правда, демографически китайцы к нам представляют и опасность, экономически они могут нас легко поглотить, военно-политическое и вообще политическое руководство у них более консолидировано и эффективно, чем наше. Коррупционеров там просто расстреливают. У нас, по-моему, ни одного представителя политической элиты, если бы мы в Китай перенеслись, не осталось. Там немедленно было бы расстреляно все руководство страны, как польское руководство, которое село на самолет и исчезло. Вот если бы мы оказались в китайских условиях, я думаю, был бы просто глобальный расстрел такой политической элиты. Может, даже не только элиты, просто огромное количество. Полной страны бы расстреляли немедленно. Там за коррупцию, там взял взятку. К стенке, без суда и следствия, по-моему, просто взятку отбирают и пуля. То есть, очень эффективная борьба, метод борьбы с коррупцией. Она, правда, все равно есть, но в любом случае Китай и Россия в рамках Шанхайской организации сотрудничества представляют собой некий остов этой многополярности. Если мы посмотрим процессы, которые происходят в исламском мире, конечно, это разрозненное. Это достаточно вялые и слабые с точки зрения глобальной политики процессы. Но тем не менее, исламский мир и любой мусульманин сегодня в мире знает, что западный путь развития ему не подходит. И ведь совсем несколько десятилетий назад было совсем не так. Конечно, исламский мир тогда был колонизирован, кто-то пытался освоить западные ценности, кто-то там верил в демократию, кто-то в Советский Союз. Ислам был фоном историческим. И вот за эти несколько, 50 лет, за несколько десятилетий, на самом деле современный мусульманин, любой, знает, что Запад – это смерть, что либерализм – это зло, что американский мировой порядок является абсолютным врагом ислама, где бы этот мусульманин ни находился. А те, которые стараются адаптироваться, они либо отторгаются своими общинами, более такими жесткими, либо просто вот растворяются в тех обществах, в которых они находятся. Поэтому, оказываясь в Европе, принимая правила европейских или американских моделей жизни, мусульмане укрепляют свою религиозную идентичность. Они становятся полюсом многополярного мира. Они говорят, что-то мы у вас возьмем, например, там, социальные страховки, уровень там, жизни, будем у вас жить на ваши деньги, воспитывать своих детей мусульманских, а вы будете слушать наши молитвы. Вот и все. Мы здесь, мы у вас все возьмем и ничего вам в ответ там не дадим, соответственно. А европейцы только руками разводят. Как же так? Вы от нас это получаете, это, ну хоть там по-французски научитесь говорить. Нет, долой ваши акценты, все, стираем, просто будем говорить. Вообще лучше приходите на арабский, нас уже больше, мы демократия требует там, на нашем языке говорить. Что демонстрирует таким образом исламский мир? Он демонстрирует свою культурную полярность. Исламский мир хочет быть полюсом. И в некоторых странах, там где такого рода силы укрепляются, действительно социально-политические проекты такого исламского мирового порядка, глобального халифата, создание мощной исламской империи становится очень важным проектом. Статус этого халифата, на котором стоят салафиты, ваххабиты, фундаменталисты, статус его какой? Давайте сделаем реалити-чек. Мерцающий. Это пока проект. Это пока нечто, что, конечно, при нынешних ресурсах и при нынешних влияниях этих радикальных исламских сил на существующие страны даже в исламском мире миноритарные процессы. А с точки зрения культурной, а с точки зрения самоидентификации мусульманина, наоборот, это абсолютный успех. То есть халифат существует как виртуальный проект. Это тоже элемент мерцающего мира. Так вот, этот исламский мир, мерцающей антологии, представляет собой уже серьезный полюс. И во имя этой утопии, во имя этого несуществующего, люди взрывают себя, других, живут, строят свои собственные планы. То есть это то, чего нету, но то, что на культурном уровне уже есть. Это очень важно. И на самом деле, как мы видим, никакие предложения, ребята, там, давайте жить дружно, давайте там толерантность, этот тип человечества вообще не откликается. Он возьмет из этого предложения «давайте жить дружно» то, что ему вот надо, на самом деле. А то, что ему не надо, он просто проигнорирует, скажет: «я недопонял, я плохо знаю французский, там, русский, английский, просто я думал так, а извините». На самом деле, что это такое? Это совершенно никоим образом не говорю об осуждении чего-то, просто говорю, что формируется полюс. Полюс исламского мира. Исламский мир становится фактором. Мусульмане настаивают на своих правах, где бы они ни жили, где они minority, majority, где они большинство, меньшинство, где они вообще один там появляется, он уже понял, что это действует, что можно прийти и требовать прав человека там, где угодно, находясь там в любой стране, в любой ситуации. Соответственно, это тоже свидетельство о полярности. Индия, переносим свое внимание, более миллиарда населения, представители совершенно не имеющие ничего общего с европейской культурой, которая называет себя самой большой, самой крупной демократией с сохранением кастовой системы. Формально ее нет, но все индийское общество живет по законам каст. Это целый континент, целый мир, который представляет собой просто полюс в самом таком полном смысле. Латинская Америка, которая тоже все больше и больше начинает осознавать свою идентичность. И когда латиноамериканцы живут в Латинской Америке, и когда они эмигрируют в США. Это тоже интересный процесс. Его изучал Сэмюэл Хантингтон, американский специалист международных отношений, политолог, в своей последней книге «Перед смертью», которую он написал, «Who we are», «Кто мы?». где он говорит, что melting pot, американский плавильный котел, на самом деле в своей модели имеет двойной стандарт. Это англосаксонская система ценностей, индивидуалистическая, либеральная, рациональная, каждый за себя отвечает, с минимальным количеством социальных измерений и с упрощением культурного кода сосуществования, вот эта белая, протестантская, англосаксонская закваска и была кодом melting pot. То есть, грубо говоря, когда иммигрант из любой точки мира приезжал в Америку, американские отцы-основатели говорили: вот тебе правила поведения, кем бы ты ни был, иммигрант ты, не иммигрант, ты им следуешь, ты melting pot. Ты им не следуешь, ты окажешься на периферии общества, живи там, прозябай в гетто, там, в Бронксе, в китайском квартале, мы с тебя, за тебя ответственность не снимаем. Будешь играть по нашим правилам, можешь стать главным. Не будешь играть по нашим правилам, провалишься. А так мы к тебе ничего личного просто, мы тебя больше не знаем. И вот эта идея и была, лежала в основе melting pot. Но что за правила предлагались? А правила предлагались сверстанные по принципу белого англосаксонского протестантского ядра североамериканского общества. Я Хантингтона пересказываю. И вот, пока были процессы освобождения негров, которые были рабами, они впитывали эти англосаксонские ценности. Они, будучи рассредоточенными по господам, утратили свои языки, свои культуры, свои этнические принципы. И, в общем-то, интегрируясь в общество, они интегрировались под знаком белого протестантского англосаксонского ядра. То есть сам, хотя афроамериканец является визуально черным, но система ценностей и сознание, и язык, в котором, и культурные ценности, они белые, англосаксонские и протестантские. И вот пример Майкла Джексона по выбеливанию такого на протяжении своей жизни, своей кожи, демонстрирует на самом деле это очень глубокий социологический характер. Что на самом деле афроамериканцы белые, они просто белые черного цвета. То есть ничего собственно африканского, ничего собственно черного, ни культуры, ни языка, ни психологии, ни каких-то особых культовых, религиозных, мифологических элементов у них не осталось. Все, что они имеют, как они мыслят себя, как они мыслят мир, все это заимствовано у белых англосаксов. Вот секрет melting pot для Хантингтона. Приезжает китаец, русский, еврей, европеец в Америку. Все приблизительно им дается. Теперь ты живешь по таким ковбойским правилам. Каждый за себя, налог заплатил, гуляй. Принимаешь — молодец. Не принимаешь — твое дело. Будешь на помойке лежать, мы за тебя не отвечаем, тебя сожрут собаки голодные. Американский melting pot действует на всех, потому что это все общество работает, отбирает наиболее активных, наиболее ковбойских, наиболее жестких, наиболее активных, таких вот агрессивных. Они становятся во главе и также продолжают этот код. Но вот приехали, говорит Хантингтон, латиноамериканцы, которые приехали в огромном количестве и которые почему-то стали саботировать этот код. Они его просто не понимают, они танцуют, помогают друг другу, живут какими-то своими собственными галлюцинациями коллективными, говорят на своем языке и фактически, не восставая прямо, перелезая через границу Мексики для того, чтобы получить страховку или там пожить так, в каких-то более благоприятных условиях, то есть они стремятся в американское общество, они не имеют ничего против него вообще. Они туда хотят, в Северную Америку, они туда валом валят. Они хотят ее затопить в конечном итоге, чтобы ничего не осталось. И вот эти вот латиноамериканцы не подвергаются melting pot. То есть они в таком большом количестве понаехавшие сохранили свою идентичность. Вот это принципиально, говорит Хантингтон. Наши иммигранты немедленно расчленялись на индивидуальные явления, отрывались от общины и бросались в такой холодный мир, где ничего личного. Каждый за себя. Либеральный, индивидуальный, англосаксонский порядок. Каждый отвечает за себя перед Богом, перед самим собой, перед обществом. Все, ничего личного. Связи рушились, и только мафиозные или периферийные круги сохраняли свои этнические общины. Но практически карьеры, эти этнические общины, только карьерам только мешали. Поэтому каждый то, что добивался, исходя из своих собственных индивидуальных стремлений. И вот приехали огромные массы латиносов, которые эти правила игры не принимают. Еще немного, говорят Хантингтон, и они станут половиной населения. Они навяжут не только свой язык, они навяжут свое совершенно другое историческое бытие нам, англосаксам. Нам, англосаксам, плюс афроамериканцам, то есть белым англосаксам черного цвета. Вот нам всем эти замечательные латины, наши, в общем-то, такие испаноговорящие, европоидные, не сильно отличающиеся расово и по территориальной люди, принесут совершенно иную культуру. И от нас ничего не останется, пишет Хантингтон. Это означает, что мы имеем дело с еще одной мерцающей идентичностью, еще одним полюсом, латиноамериканским полюсом, который не только является таковым или мыслит себя как таковой в лице Бразилии, в лице, ну, в яркой форме, в лице Чавеса покойного, в лице тех, кто бросает, Эва Моралеса, например, бросает непосредственно. Вот Эва Моралес, он на сессию, он приезжает с кокаином, как правило. Когда я говорю, что вы делаете, он говорит, у нас это национальные обычаи, мы индейцы, и вы, пожалуйста, нам не свои ценности там не навязывайте. Его, правда, обыскивают, но он, тем не менее, очень веселый человек. Он говорит, что, да, он, есть идея отменить вообще в Боливии христианство и ввести культ Пачамама, такой официальной религии, первый, кстати, индеец в Латинской Америке. Соответственно, ну это, конечно, крайние случаи такие, но они свидетельствуют, как и салафиты, крайний случай исламской идентичности, но они свидетельствуют о том, что Латинская Америка мыслит себя как полюс многополярного мира. Что и здесь еще мы видим пример мерцающей идентичности, которая может выйти за границы Латинской Америки. И об этом свидетельствуют те вот обеспокоенные мутациями американской идентичности сами такие классические англосаксы, поборники сильной Северной Америки, потому что они не только латиноамериканцы готовы у себя построить свой праздник, такой праздничный мир, но они уже начинают экспортировать его в Северную Америку. И не факт, что они его не размоют. Так же, как не факт, что мусульмане и жители Африки не подорвут в конечном итоге европейскую идентичность. Конечно, эта идентичность гораздо более жесткая европейская, она такая рациональная, эффективная, но она слабеет, как вся однополярность в целом. То есть вот на самом деле белый момент, white moment, если использовать терминологию Краутхаймера, он, видимо, позади. Евроцентрический момент, о котором говорит Хобсон, специалист по исторической социологии в международных отношениях. Вот этот евроцентрический, западноцентрический мир, на котором мы знали, который определял основные параметры, основные ценностные системы, основные процедуры, протоколы реальности. Вот этот белый западный мир приказывает долго жить. Он еще есть, он еще доминирует, он еще претендует на то, что он контролирует финансы, экономику, информацию, но уже возникают такие критические процессы, когда люди, осознающие, что дело идет к концу этого периода, начинают в ужасе расстреливать своих собственных граждан, как Брейвик. На самом деле это симптом. То есть вот человек, европейский европеец, смотрит, что вокруг происходит. Он думает, что же за черт, еще немного, и все. И там конец. И, соответственно, не выдерживая такого напряжения, исторического напряжения, он берет автомат и, пользуясь правами человека и свободой ношения оружия, расстреливает своих граждан от истерики, а потом пишет огромное еще из тюрьмы, и до тюрьмы написал трактат, почему он это сделал, продолжает сейчас объяснять. И, кстати, он имеет колоссальную популярность среди не только экстремистов, а просто европейцы думают, а может быть, в конце концов, он прав, просто у человека не выдержали нервы, это такой брейкдаун определенный психологически белого человека, европейского человека. Он перерастянул свои силы, он захотел доминировать над миром, он хотел сделать весь мир белым и европейским, он хотел, чтобы все были такие же толерантные, такие же индивидуальные, такие же рациональные, успешные, технологичные, такие же демократичные, такие же мирные, такие же либеральные, как западный мир, и в этом он явно перегрелся. Перегрелся, и, соответственно, дальше машина пересекла возможность скорости на движения на слишком большую уже скорость, в этот момент, конечно, уже закипает мотор, там отказывают тормоза, руль выходит из-под контроля водителя, и ситуация становится непредсказуемой. При этом медленнее уже нельзя ехать. И когда сейчас многие европейцы говорят, ну давайте затормозим, давайте консервативно вернемся, давайте вот сам Фукуяма, он что предлагает? Он говорит, подождите, я поспешил, стоп, никакого конца истории, да мы еще ничего толком не осуществили модернизацию в рамках национальных государств. State building, его называется книга, the art of the state building, срочно назад, по тормозам. Раз, а тормозов нет, он сам же их испилил до этого, когда он говорил, что надо побыстрее, главное только не смотреть назад. То есть ситуация на самом деле очень напряженная, однополярность есть, и мерцающая многополярность, безусловно, тоже есть. Причем однополярность есть как оканчивающийся цикл определенного мироустройства, а многополярность существует как нечто неопределенное, как нечто другое, нечто альтернативное, нечто приходящее на смену, но поскольку единственная форма мышления, логичного мышления, такого признанного мышления, официально апробированного мышления, является западноцентрическое мышление, в общем, эта форма выражается в той однополярности, в евроцентризме, который продолжает еще и длиться, соответственно, мы сталкиваемся с очень интересной темой. А как нам осмыслить эту мерцающую многополярность? Как нам ее концептуализировать? Как нам ее описать? Как нам ее предвосхитить? Как нам ее проанализировать? Какие прогнозы построить? Как в конце концов ее построить? Как с ней жить? Что это такое? Ведь если мы будем пользоваться традиционным аппаратом, в том числе и традиционными моделями международных отношений, традиционными моделями геополитики, традиционными моделями истории, философии, политологии, свойственной для западной культуры эпохи модерна, а мы именно этим и пользуемся, и только этим, это наш единственный научный арсенал, другого у нас просто нету, так вот как же нам мыслить альтернативу, в рамках того, что само по себе приходит к своему фундаментальному коллапсу. Потому что этот коллапс, как мы видели, например, в постмодерне, не просто в международных отношениях, в культуре, в искусстве постмодерн коренится. Он на самом деле берет свои истоки в глубочайшем кризисе европейской философии. Сам модерн, сама наука, само мышление, сам рационализм традиционный для Запада. Все эвиденции, все очевидности западного европейского человека, все они сегодня становятся под вопрос. То есть на самом деле в самом глубине, в нерве нашего бытия заложен подвох. Соответственно, все, что построено над этим, надстроено, а все остальные науки, безусловно, и геополитика, международные отношения, история, социология, культурология, политология, гуманитарные науки, даже естественные науки, они строятся на определенной философской топике. И вот эта философская топика разрушается, она размывается, она взрывается. Соответственно, мыслить тот мир, в который мы приходим, в новый мир, старыми терминами, это то так же неудачно, как вливать новое вино в старые меха. Почему? Что такое меха? Меха — это сосуд для вина. Для хранения вина. Почему нельзя вливать новое вино в старые меха? Потому что старые меха изнашиваются, а новое вино терпкое, острое, там много таких бродячих элементов, оно новое. Поэтому, когда в старое, из которого уже пили, и которое уже достаточно разъедено еще и старым уксусом, вот эти стенки этого старых мехов, мы наливаем новое вино, не то, что оно теряет свое качество, просто меха рвутся. И у нас нет ни вина, ни мехов. И вот мы находимся как раз в этой ситуации. Сейчас есть старые меха старого классического миропорядка, последним вздохом которого является глобализм, западная гегемония, либерализм и однополярный мир. Это последний вздох, это некий финал. То есть то, к чему мы пришли, и двигаясь по предыдущим этапам, последовательно и логично. Мы пришли к определенной точке, и вот в этой точке, кульминационной точке, как мы говорили, end of the history, можно интерпретировать как конец истории, а можно как цель истории. The end по-английски это то же, что и греческое telos, то есть конец, цель. И конец, и цель. То есть то, к чему история была направлена, она была направлена к тому, что мы сейчас имеем. Мы живем действительно с этим концом западноевропейского взгляда на историю, с концом европейской, западноевропейской философии, с концом западноевропейской политики, с концом евроцентричного миропорядка. И однополярный мир, он на самом деле является квинтэссенцией исторического процесса. То есть это философское явление однополярности. Когда направленное к одной цели движение части цивилизации становится глобальной, захватывает все колониально, потом проникает внутрь и, наконец, выливается в некий фиксированный последний жест, последний знак, последний жест белого человека. Это та глобальная американская империя, которая, по сути дела, абсорбирует в себя все предшествующие евроцентрические этапы. Это действительно конец, в смысле пик. И вот когда этот западноевропейская цивилизация, как цивилизация моря, побеждает сушу, от суши ничего не остается, когда нет формальных противников, нет никакого второго полюса, есть только один полюс, нет никаких идеологических противников, есть только либеральная демократия, и все, на самом деле, все остальное переодолено, нет ни коммунизма, ни национализма, ни фашизма, никто не может ничего сказать либеральной демократии, строго говоря. И вот в этот кульминационный момент доминации этой модели и происходит самое интересное, происходит осознание такое первичное, что мы приехали, что последняя точка закончена, и что дальше по инерции продвигаться в этом направлении нельзя. То есть мы доехали ровно туда, куда мы хотели, но там, к сожалению, начинается бездна. То есть мы двигались к точке, из точки А в точке Б, мы достигли путем огромных трудов точки Б, но, и вот мы там сошли с поезда и видим такой гигантский абсолютный обрыв. То есть вот как бы в каком состоянии сегодня находится проблематика миропорядка. Терминология, которой мы пользовались, все методологии, все философские стратегии, политические, геополитические, стратегии международных отношений, они были связаны с этим стремительным движением к точке Б. Они все очень эффективны для достижения точки Б. Но мы ее достигли. И достигнув ее, мы должны сказать, что теперь будет всегда точка Б. Всегда. Но мы все время шли. А тут нам придется остановиться. И вот когда мы достигли, остановись мгновение, ты прекрасно, Советский Союз пал, Карфаген победил Рим, Рима нет. Вот в этот момент как раз и возникает ощущение, что коллапс и катастрофа происходят изнутри этой системы, а не извне. То есть многополярность не является шагом назад. Многополярность это шаг вперед, за пределы однополярного мира. Но мыслим мы в пределах однополярного мира и предшествующих фаз, поэтому осмыслить будущее для нас чрезвычайно трудно. Поэтому, я завершаю сегодняшнюю лекцию, многополярная модель, многополярная теория пока еще в полном смысле слова не существует. Эта многополярная теория просто и не может существовать. Все книги, которые написаны о многополярности, это либо размышления о кризисе однополярного мира, это нормально, либо обзор мерцающей онтологии, каких-то отдельных и не связанных между собой моментов, либо предложение вернуться назад или хотя бы затормозить тот процесс, который мы имеем, либо смягченные формы просто предложение соучаствовать в глобальном господстве Западу еще нескольких стран, как то, что называется многосторонняя модель, мультилатерализм. Но все это даже близко не подошло к тому, чем может и должна быть настоящая многополярность. Потому что здесь мы стоим перед фундаментальным эпистемологическим вызовом. Для того, чтобы мыслить многополярность, мы должны сделать фундаментальный шаг за пределы той системы, в которой мы все еще находимся. Эта система рушится на наших глазах, эта система завершилась, этот однополярный момент позади. Но осмыслить это нам не представляется никакой возможности, потому что у нас нет ни механизмов, ни методологий, ни терминов, ни процедур, которые позволили бы нам это сделать. О том, что такие процедуры и термины, и концепции все же есть, мы будем говорить на следующей лекции. Благодарю.